Раздел 15. Игра. Вернувшись в мастерскую поздней ночью, я обнаружил бешено мигающий огонек автоответчика, переполненного телефонными сообщениями. Ожидая услышать оскорбительные насмешки и язвительные комментарии по поводу моего позорного бегства с торжества, я никак не мог заставить себя нажать на кнопку «Play». Вместо этого я отправился в ванную, принял долгий горячий душ, почистил зубы, залез в кровать, укрылся с головой одеялом и, сказав себе «Утро вечера мудренее», попытался уснуть. Не тут-то было. Нервная истома терзала душу, любопытство мучило ум, коньяк и водка возбужденно воевали в теле. «Чему быть, того не миновать», — буркнул я, взял себя в руки, встал и включил автоответчик. К моему удивлению, большинство записей оказалось голосами моих коллекционеров, выражающих глубокую благодарность за приглашение на праздник, восхищение от сумерек и просьбу зарезервировать картины из горчичной серии. Несколько репортеров различных газет просили меня дать интервью и рассказать о подробностях сенсационного вечера. Три адвоката предлагали услуги в случае моего решения судиться с мистером Перлманом на миллионы долларов. Хозяйка галереи позвонила два раза, волнуясь, куда я пропал, и сообщая, что все картины предстоящей выставки уже проданы. Последняя, неполная, оборванная на полусловие от недостатка места запись была от Сандры, ждущей меня. Подтвердилась знаменитая американская аксиома: плохая реклама — это отсутствие рекламы. В последующие несколько недель после горчичного скандала цены на мои картины удвоились, а спрос учетверился. Галерейщица интересовалась, есть ли новые работы, расписанные специями, и советовала расширить диапазон вернисажа, включив в него полотна с использованием кетчупа, аджики и майонеза. В журнале «Новости искусства» маститый критик Оскар Рабинович оповестил весь мир о неминуемой смерти традиционной масляной живописи и рождении нового этапа модернизма — эры съедобных материалов. Он писал, что когда в первый раз увидел «Сумерки», картина настолько потрясла его, что он потерял сознание. Перед нами новый роднинский самоотрицающий период и так далее. Говно есть не что иное, как одновременно пищеварение, созидание и разрушение. Высшая форма искусства — революция в самом себе. Ставшая знаменитой статья называлась «Искусство — это то, что ты ешь». Несколько молодых художников, немедленно подхватив знамя моего революционного начинания, пошли еще дальше. Они заменили льняные холсты специально испеченными огромными коржами и вафлями, и, стараясь опередить создателя продуктовой школы, расписывали свои шедевры арахисовой пастой, джемом и вареньем. Они назвали свою художественную фракцию «самоеды», объясняя это тем, что непроданные картины съедаются авторами без остатка, что сохраняет экологическую чистоту природы, а потому их движение более передовое, чем роднинское. В художественных кругах разгорелись дебаты, начались жаркие споры, какое направление отвечает зову современности, горькое или сладкое. Пресса шутливо назвала борьбу двух школ великой битвой закусок против десерта. Либеральные организации немедленно включились в прения с официальным заявлением протеста против обоих направлений. Их возмущало до омерзения, что в то самое время, когда в Африке миллионы людей гибнут от голода, богатые страны выбрасывают сотни килограммов съедобных продуктов, намазывая их на коржики и вафли, и называют это расточительство искусством. Фирмы, продающие еду в супермаркетах, парировали выпады либералов, опубликовав статистику неожиданно возросшей продажи залежавшихся на полках калорийных товаров, считавшихся причиной избыточного веса у школьников и просто гибельных для ожиревших людей. Не лучше ли использовать сладости и десерты для искусства, чем плодить армии диабетиков? Появилась надпись на обложке журнала «Здоровье». Одна из фирм, выпускающих пряности и специи, прислала мне проект рекламной кампании под названием «Огонь искусства». На этикетке нового сорта горчицы был изображен художник с моим лицом, собственно, моя фотография, обмакивающий кисть в банку с темно-желтой специей. Портрет роднина с широко открытым ртом, высунутым языком и надписью «Жарко» предлагалось поместить во всех популярных газетах и журналах. Кульминацией кампании должна была явиться телевизионная реклама, где я размазывал и разбрызгивал горчицу, расписывая потолок Сикстинской капеллы. За использование моего образа и имени мне предлагалось семизначная сумма денег, а также процент от воловой продажи горчицы, включая и такие производные от нее продукты, как соусы и маринады. В будущем планировалось издание кулинарной книги с набором моих рецептов «Биф а-ля роднин», «Николаевский паштет» и «Овощное сибирское никро». Лозунг для продажи будущего бестселлера гласил: «Диета роднина против диеты Аткина. Аткин мертв, роднин жив». Если все пойдет по плану и продукция, которую я представлял, станет популярной, будет запущена телевизионная передача «Кто съест больше картин», а также ее электронный вариант и горный автомат «Обжираловка». Агенты и менеджеры обрывали мой телефон, и я, не имея ни малейшего опыта в деловых переговорах, просто не знал, что отвечать на их запутанные финансовые предложения. В самый разгар этого сумасшествия, когда я уже почти решил сменить номер телефона и уйти в подполье, позвонил Артур. — Да, — ответил я осторожно, будучи уверен, что это один из толкачей, предлагающих очередной бизнес. — Эй, Ник, это твой теннисный партнер? Готов к матчу? — Всегда готов. Вырвалось у меня по-пионерски, а у самого в животе заскребли кошки. — Значит, играем? — Играем. «Моя машина прямо перед твоим домом. Бери ракетку и спускайся. Кроме того, есть важный разговор». Я помолчал немного, взвешивая «за» и «против» серьезного разговора. Не в моих правилах увиливать от справедливого возмездия. С другой стороны, что могло произойти хуже того, что уже случилось? Если бы он хотел меня укокошить, то не приезжал бы лично, а послал кого-нибудь без предупреждения. «Иду», — вздохнул я, взял спортивную сумку и пошел вниз. Артур сидел на крыле своего любимого красного авто. Неизменная сигара торчала не изо рта, а из верхнего кармашка пиджака. Верный знак того, что мистер Перлман не находится в приподнятом расположении духа. Я подошел и, не говоря ни слова, встал рядом. Он молчал, я молчал. Он не торопился с разговором, я не собирался пускаться в объяснения и извиняться. Сергей был прав. Случившийся скандал мне скорее нравился. Нечто из русского фольклора, всплеск эмоций, переполох, взрыв страстей, освежающий и очищающий после многих лет претенциозной светской жизни. Если Артур действительно мой друг, он должен принять нашу дружбу как нечто святое и не подлежащее обсуждению. Женщины не должны разрушать настоящей дружбы. Может быть, любовь превыше всего, но мужская дружба — самое неколебимое и постоянное чувство, краеугольный камень человеческого существования. «Прости», — Артур неожиданно протянул мне руку. Когда я пожал ее, он хохотнул и добавил: «Ты должен понять меня. Не знаю, почему я решил, что ты исключение из правил, забыв, что Сандра не делает исключений. Мой адвокат сказал, что я не должен с тобой разговаривать, потому что ожидает судебного процесса. Но мне наплевать. Я соскучился по хорошей игре». «Артур, я не собираюсь ни на кого подавать в суд. Ни на друзей, ни на врагов. Это против моих принципов. Что было, то прошло. Заметано. Тогда залезай в машину и поехали в клуб. У меня есть несколько известий. Начнем с хорошего». Артур нажал на газ. «Музей современного искусства хочет включить твою картину «Сумерки» в весеннюю выставку, но с условием, что надпись «Говно» останется на месте. Их главный куратор считает, что горчица придает картине пикантную остроту. Если согласен, я удваиваю цену». «Картина была заказана тобой. Все изменения, произошедшие с ней после ее завершения, были совершены рукою судьбы». «Теперь о другом». Артур привычным жестом вставил в рот сигару. «Может быть, ты объяснишь мне кое-что? Когда убирали дом перед праздничным вечером, то нашли на полу бара кусочки черного сургуча. В то время, занятый устройством ужина, я не придал этому значения, но недавно, проверяя мою коллекцию вин, я обнаружил пропажу бутылки портвейна 1886 года. Артур выпустил облако дыма и посмотрел на меня сквозь него прищуренным взглядом. «Ты не знаешь случаем, что произошло с бутылкой?» Я открыл окошко. Порыв ветра ворвался в машину, но дышать от этого мне стало не легче. «Я выпил твой порт. Отпираться не имело смысла, но я не собирался даже упоминать имени Бернарда». «Было вкусно!» — Артур сделал резкий поворот влево. «Очень. Сколько стоит вино?» «Как раз в этом вся проблема. На порт 1886 цены нет. Это аукционное вино. Если я предложу его на продажу с аукциона, розыгрыш начнется с 50 тысяч. И кто знает, до какой цены может дойти дело. — Прости, я не знал. Могу я возместить ущерб? — Пустяки. Главное, ты получил удовольствие. Теперь о серьезном. Артур сделал резкий поворот направо. — Когда я жил в доме, ты, случаем, не читал Библию? — Читал. Почти каждый вечер. Когда убирали дом после праздника, то сколько ее ни искали, найти так и не смогли. Куда ты положил мою книгу? Несколько раз перед сном брал ее в спальню, но утром всегда возвращала на мраморный столик в зале. Право, не знаю. А сколько она стоит? Нет! Я говорил о тебе, это семейная реликвия, единственная память о моих родителях. Здесь вопрос не в цене. Мне нужна моя Библия. Точно помню, как положил книгу в день праздника на столик перед картиной. Николай, у тебя есть нечто, оставшееся от отца или матери? Нет. Я еле сдержала навернувшиеся на глаза слезы. — Совсем ничего, — допытывался Артур. — Я сирота? — Тогда, возможно, ты не сможешь меня понять. — Это Библия. Самое дорогое, что у меня есть. Пожалуйста, верни мою книгу. Я дам тебе $100 000. У меня ее нет, Артур. 200 000. Останови машину. Мы уже приехали. Ник, я не обвиняю тебя в воровстве. Если вспомнишь, куда девал книгу, немедленно сообщи. Как только я получаю Библию, ты получаешь деньги за картину. А сейчас пошли играть. Что-то не хочется. Не нарушай традиций. Игра есть игра.